Человек-амфибия. Кристо надеялся, что Сальватор подойдет к нему и скажет: «Кристо, ты спас мне жизнь, теперь для тебя нет тайн в моих владениях. Идем, я покажу тебе морского дьявола». Но Сальватор не собирался этого делать. Он щедро наградил Кристо за спасение и углубился в свои научные работы. Прошло несколько дней. И вот однажды... «Идем, Кристо», — сказал Сальватор, подходя к замаскированной железной двери в скале. «Смотри, эта дверь открывается вот так». И Сальватор нажал незаметную выпуклость на шероховатой поверхности скалы. Кристо последовал за Сальватором в это подземелье. Их окружал полный мрак. «Не оступись, Кристо, сейчас мы придем». Щелкнул выключатель, матовый шар осветил пещеру, одна стена которой была стеклянная. Это был огромный аквариум, вернее, стеклянный дом на дне моря. С земли поднимались водоросли и кусты кораллов, среди них резвились рыбы. И вдруг Кристо увидел человекообразное существо с большими выпуклыми глазами и лягушечьими лапами. Тело неизвестного сверкало синевато-серебристой чешуей. Существо подплыло к стеклянной стене, вошло в стеклянную камеру, захлопнув за собой дверь. Вода из камеры быстро вылилась. Неизвестный открыл вторую дверь и вошел в грот. Неизвестный снял очки и перчатки, и Кристо увидел перед собой красивого молодого человека. «Познакомьтесь, Ихтиандр, человек-рыба, или вернее амфибия, он же морской дьявол», — отрекомендовал юношу Сальватор. Юноша, приветливо улыбаясь, протянул руку индейцу и сказал по-испански: «Здравствуйте». Кристо молча пожал протянутую руку. Пораженный, он не мог вымолвить ни слова. «Негр, слуга Ихтиандра, заболел», — продолжал Сальватор. «Я оставляю тебя с Ихтиандром на несколько дней. Если ты справишься с новыми обязанностями, я сделаю тебя постоянным слугой Ихтиандра». Кристо молча кивнул головой.